Глава пятая. Льот и его люди больше не появлялись. Хотя, признаюсь, я опасалась, как бы этот племянник не вернулся, чтобы отомстить. Не своей родне, так мне, посмевшей ранить его человека. Но боги оказались на нашей стороне, и северянин словно забыл дорогу к поместью Эйнара. Уже и весна подходила к концу, а корабль Хагена так и не показался на горизонте. Айге тайно радовалась. Я видела это по ее светящимся глазам. С каждым днем, который приближал нас к лету, она все сильнее надеялась, что он погиб. А я почему-то была твердо уверена в обратном. Я заметила, как ждет сына Эйнар. Он не показывал, что переживает. Но порой я видела на его лице задумчивое выражение. Да и что уж там говорить. Сама начала переживать и думать, что все-таки произошло что-то плохое. Когда, в первый день лета, услышала радостные детские крики. Я выглянула в окно и подозвала ближайшего мальчишку, остроглазого, с забавными светлыми вихрами. «Что случилось?» — спросила у него. «Хаген вернулся!» — ответил ребятенок и рванул к воротам, вместе со стайкой такой же быстроногой детворы. Я оставила замешанное тесто на столе, быстро вымыла руки и, велев одной из рабынь закончить за меня, поспешила в комнату к Айге, попутно успев отдать распоряжение насчет обеда. Внутри зрело предчувствие долгожданной встречи. Сердце отчего-то билось в груди, взволнованное и радостное. Хаген вернулся. Наконец-то. Очень хотелось узнать, что с ним и с его дружиной все хорошо. Надо накрыть добрый стол, достать бочку пива и мед. Вот что заботило меня теперь. Я знала, что люди, вернувшиеся с моря, наверное, были очень голодны и устали с дороги. «Айге», — сказала я, широко распахивая дверь в нашу сестрицей комнату. «Хаген вернулся». Айге, сидевшая на скамье и вязавшая теплый плед, на миг словно застыла. А затем подняла на меня большие глаза, в которых стояли слезы. Я нахмурилась. Нет, не стоило ждать от нее радости, но чтобы так... Стало стыдно за сестру. Я сдвинула брови и взглянула на младшую. «Ты выйдешь и встретишь его», — сказала твердо. «А потом скажешь свое решение, каким бы оно ни было. Но сейчас ты должна выйти, или я просто выволоку тебя за руку». Айги удивленно посмотрела на меня. Затем лицо ее исказилось от гнева. Я впервые видела, чтобы моя маленькая сестричка выглядела столь яростной и недовольной. Обычно она всегда излучала доброту и была самым светлым существом в моей жизни. На мгновение мне показалось, что она сейчас заупрямится и не пойдет. Я понимала также и то, что не осуществлю своих угроз. Но, к моему удивлению, она прошла мимо меня в дверь и направилась к выходу во двор. Я последовала за ней. «Все правильно». Сейчас она его приветит, а после они поговорят. Пусть скажет, что он ей не нравится. Хаген не станет неволить женщину, это я уже знала точно. Не такой он человек. Ох, не ведает сестрица, от кого отказывается, подумала так. А сама взгляд подняла, взглянула вперед туда, где от распахнутых ворот в поселение входили северяне Хагена. Сердце застыло, на губах родилась тихая улыбка. Люди высыпали из домов, рекой потекли встречать своего вождя. Дети, старики, женщины — все они спешили обнять вернувшихся дружинников. Я увидела Хагена, только когда расступилась приветствовавшая его толпа жителей поселения. Хотя и прежде он возвышался над ними, словно могучий утес над бескрайним морем. Хаген не обделил своим вниманием никого, а затем направился к родному дому. Я, затерявшись в толпе, поспешила следом. Аке и Эйнар ждали брата и сына на крыльце огромного дома. Там же была и Айге. Аке первый шагнул к Хагену, и братья обнялись так, что было слышно, как захрустели кости. «Долго же тебя носило по морям, брат», — сказал Аке и отступил в сторону, пропуская Хагена вперед, к отцу. Безногий замер на ступенях. Запрокинув голову, он смотрел на своего старшего сына, и в его взоре, помимо гордости, читалась искренняя радость и облегчение от того, что он видит сына живым и невредимым. Хаген почтительно поклонился отцу, сделал к нему шаг и, наклонившись, крепко обнял. И только потом взглядом отыскал нас с Айге. Мы с сестрой встали рядом. Она впереди, как невеста, а я за ее плечом, как и положено сестре. Взгляд Хагена скользнул по невесте, и она поклонилась, приветствуя его. Но ни улыбки, ни доброго слова не сорвалось с девичьих губ. Да, кажется, вождь внимания на это не обратил. Перевел взор и взглянул на меня. В голубых ледяных глазах промелькнуло что-то мне пока непонятное. Затем он едва кивнул, а я поклонилась в пояс, словно дорогому другу, а спину распрямив, покосилась на сестру. На ее лице застыла маска безразличия, отчего мне сильно захотелось встряхнуть ее, но я сдержалась. Глянула быстро на вождя и немного удивилась его реакции на поведение моей сестры. Он не выглядел сильно огорченным. А если быть совершенно честной, то, кажется, ему была совершенно безразлична сама Айге и ее холодная встреча. «Пойдем в дом, сын», — сказал Эйнар, и мужчины двинулись мимо нас. Вождь сильно загорел, отчего шрам на его лице стал еще более заметным. Темная безрукавка обнажала огромные бронзовые руки, перевитые канатами жил. Я потупила глаза, понимая, что смотрю на него слишком долго, и это показалось мне самой неприличным. А затем проскользнула вслед за Акки и его братом, чтобы проследить за тем, как рабы накроют столы. Айге осталась во дворе. «У меня для тебя подарок». Услышав эти слова, я едва не подпрыгнула при звуке сильного голоса, да выронила из рук пустой кувшин. С глухим ударом тот упал на деревянный пол, и я тут же бросилась его поднимать. Была уже ночь, когда все дружинники разошлись, и рабы только закончили уборку в зале. Я поднялась с кувшином в руках и посмотрела на Хагена, стоявшего передо мной. А ведь даже не заметила, когда он вошел в зал, и понятия не имела, сколько простоял здесь, пока возилась с рабами и проверяла, насколько хорошо был вычищен зал после ужина. После отъезда Хагена его отец попросил меня временно побыть в доме за хозяйку. Я согласилась, зная, что от Айге подобного ждать не приходилось. И Эйнар это прекрасно видел и понимал. Теперь, когда Хаген вернулся, я намеревалась отдать ему связку с ключами, которой по обыкновению владела хозяйка дома. Что ж, подумала я, мне представился прекрасный повод это сделать сейчас. Медленно поставив кувшин на вычищенный стол, повернулась к северянину, стараясь не смотреть ему в глаза. Потом также медленно сняла с пояса связку ключей и протянула, приблизившись на расстояние вытянутой руки. Хаген посмотрел на меня долгим взором, потом покачал головой. «Их дал тебе отец», — сказал он. «Я согласен с его решением». «Но Айгея», — запротестовала я. Хаген рассмеялся, его смех согрел мне сердце. Кажется, я немного скучала за этим большим северянином. Решившись, подняла взгляд. А он возьми да вложи мне в руки какой-то тяжелый предмет, замотанный в ткань. Наши глаза встретились, и я неожиданно заметила, что в голубых глазах больше нет льда, как при нашей первой встрече. Они стали самыми обыкновенными глазами. Северянин глядел на меня так тепло и по-доброму, что я невольно улыбнулась в ответ. Но, наверное, на моем лице было что-то такое забавное, или проявились эмоции, потому что вождь рассмеялся и, сказав «владей», покинул зал. Застыв деревянным идолом, посмотрела ему вслед, потом осторожно положила подарок на стол и развернула ткань. Не ожидала получить подарок. Кто я Хагену? Сестра его невесты? А сестрам подарков не дарят. И все же было приятно. На моих губах помимо воли расцвела улыбка, а когда я увидела, что он мне подарил, то на миг даже разучилась дышать. Это оказался великолепной работы кинжал в дорогих ножнах, покрытых драгоценными камнями. Я прикоснулась рукой к холодной поверхности и внезапно отдернула назад руку. «Слишком дорогой подарок для такой, как я», — подумалось мне. С неохотой завернула кинжал в ткань и опустилась на лавку, не отводя взгляда от подарка. Что это могло означать? Может, он таким образом хочет через меня добиться расположения Айге? Или это что-то другое? Я поднялась на ноги и бережно взяла в руки драгоценный подарок, а затем поспешила выйти из зала, направившись в свою комнату. Когда я пришла, Айге уже спала, подложив под голову тонкую белую руку. Я склонилась над ней, любуясь идеальными чертами прекрасного лица, и, невольно сравнив себя с ней, поняла, что мне никогда не быть и наполовину такой красивой, как она. Стало любопытно, что за подарок привез вождь невесте, если меня, ее сестру, одарил так щедро. Я спрятала подарок Хагена среди своих вещей и легла на лавку. Сквозь открытое окно доносился стрекот сверчков. Под их затяжное пение я и заснула. И всю ночь, до самого рассвета, видела во сне теплые голубые глаза вождя. Море, которое прежде казалось мне опасным, холодным и чужим, за эту зиму стало привычным, как река, что текла рядом с нашей деревенькой. Прожив все лето и весну на севере, я научилась принимать и понимать то, что окружало меня. Больше не раздражали запахи соли и морской травы, и ветер, приносивший с собой аромат свободы и севера, приятно щекотал ноздри, наполнял легкие своей морозной свежестью, очищал что-то глубоко внутри. В последнее время, еще до возвращения Хагена, у меня вошло в привычку ходить перед сном к морю. Я любила слушать плеск волн и шуршание камней, перекатываемых в песке. Приходя, часто садилась на облюбованный валун и могла подолгу любоваться бордовыми и золотыми закатами, чувствуя, как ветер трогает волосы и прикасается к коже. Когда пришло тепло, я сбрасывала с ног обувь и погружала их в прохладную морскую воду, а порой могла пройтись вдоль кромки, чувствуя, как ступни погружаются в колючий песок. А в один из летних вечеров, гуляя как обычно, босиком по воде, я внезапно поняла, что уже не одна на берегу. Словно ветер донес до слуха чужое дыхание. Замерев, прислушалась. Сердце не чуяло опасность, но после знакомства с Ильотом я научилась быть осторожной. Резко обернувшись, увидела Акки, сидящего на моем валуне и глядящего на меня своими, на удивление, серьезными глазами. Сердце пропустило удар и, облегченно вздохнув, позволило себе расслабиться, а затем поспешно вышло на берег и приблизилось к младшему сыну Эйнара. Акки неотрывно глядел на меня, а едва наши взгляды встретились, как он расплылся в улыбке и стал вновь походить на себя прежнего, веселого младшего брата-вождя. «И часто ты тут гуляешь?» — спросил он небрежно. Я кивнула и села рядом с ним, вытянув босые ноги. «Мне нравится море», — ответил, обратив свой взор куда-то далеко за горизонт. «Я отдыхаю здесь душой». Акки посмотрел на меня, и внезапно с его лица слетела улыбка. Он снова стал серьезен. «Я скоро отправлюсь в поход», — сказал он и посмотрел на меня. «Вернусь не раньше начала зимы», — проговорил и замер, словно подбирая нужные слова. Я повернула к нему лицо. Налетевший ветер швырнул мне в глаза соленые брызги волны, подняв руку, я вытерла лоб. Акки смотрел на меня как-то странно, не отрывая глаз от моих губ. Я судорожно сглотнула и отодвинулась, вспомнив тот наш поцелуй в лесу, когда в первый и единственный раз ходила с молодым воином на охоту. Внутри что-то шевельнулось. Страх или ожидание? Вздохнув, поспешно встала. «Скажи мне честно, будешь ждать меня?» произнес он и поймал мою ладонь, обхватив ее своими неожиданно цепкими, сильными пальцами, а затем притянул меня к себе. «Конечно», — ответила быстро и постаралась высвободить руку из его железной хватки, но безрезультатно. «Нет. Я имею в виду совсем другое». Он встал рядом со мной, продолжая сжимать мои пальцы. «Я хочу жениться на тебе. Этой зимой, когда вернусь». Я охнула и подняла на него полные искреннего удивления глаза. Вот не ожидала подобных речей от Аки. В голове промелькнула шальная мысль, а не перепутал ли он меня с Айге. Но я тут же отбросила ее, когда увидела решимость в его глазах, глядящих на меня с надеждой и тоской. «Ты меня удивил», — призналась честно и попыталась улыбнуться. Аки, наконец, отпустил мою руку. «Я думал, ты догадываешься, что нравишься мне», — произнес он. «А как же Айге?» — спросила, да тут же прикусила язык, мысленно ругая себя за чрезмерную болтливость. Судя по выражению лица Аки, я поняла, что он даже не догадывался о симпатии моей сестры. А если и что-то подозревал, то считал это явно неуместным, ведь она приходила с невестой его старшему брату. «Айге?» Повторил он ее имя так, словно впервые его слышал. «Забудь». Я отвернулась и, подняв свою обувь, натянула ее на ноги. «Разве Айге не невеста моего брата?» Проговорил Аки. «Я никогда бы не посмел сделать с ним подобное. Только не снова». Я оглянулась на северянина, заинтригованная странной фразой, слетевшей с его губ. «Что значит снова?» — спросила тихо. «Я думал, ты уже знаешь. Кто-то обязательно должен был проболтаться», — ответил мужчина и внимательно посмотрел на меня. А потом, словно не увидев понимания в моих глазах, покачал головой. «Если тебе интересно, спроси у отца. Я ничего говорить не буду. Это не самая приятная тема для разговора». В ответ на такие слова только пожала плечами. «Нет так нет. Я не страдала чрезмерным любопытством. Узнаю, когда придет свое время», — решила для себя. «А если даже и нет, то огорчаться не буду». Аки тем временем повторил свой вопрос. «Так что ты мне скажешь?» — спросил он, настойчиво глядя в мои глаза. Я отвернулась. Он терпеливо ждал ответа, а потом тяжело вздохнул. «Только не думай, что я отступил», — сказал северянин решительно. «Вернусь из похода, и ты дашь мне ответ. У тебя будет достаточно времени, чтобы обдумать мое предложение. Я не умелец слова говорить, но хочу одно пообещать. Со мной ты будешь счастлива, поверь. Дом свой построим, детей родим. Крепко тебя любить буду, Данка. Подумай». Я не проронила ни звука, просто стояла рядом с ним и поражалась, что мое сердце молчит. А еще невольно удивлялась сама себе. Такой красивый мужчина, воин, сын вождя. А я в раздумьях. Почему? Он ведь нравился мне. Конечно, не так, как я бы хотела, но это для меня просто подарок судьбы. Возможно, я сбежала от Жадана, чтобы встретить именно его. Может, с ним мне суждено прожить свою жизнь. Я бросила взгляд на Аки, но глупое сердце продолжало молчать. «Подождем до зимы, и там решим», — сказала я. «Ты, главное, возвращайся целый и невредимый». Сын вождя взял меня за руку и широко улыбнулся. Наверное, он решил, что таким образом я дала ему шанс. В то утро я развесила белье, когда внимание мое привлек шум боя, доносившийся со стороны дружинного дома. Я и бывало подглядывала за тем, как тренируются люди Аки. Стояла, спрятавшись за углом дома, и следила, как сильные мужчины тумазили друг дружку деревянными мечами или сражались с турниками, которые, к моему удивлению, хоть и были деревяшками безмозглыми, но устроены были так, что могли дать сдачи. Не знаю, каким образом эти деревянные колотушки вертелись, но порой было забавно видеть, как умелого воина отбрасывала в сторону мертвая деревяшка. В такие моменты я смеялась, прикрыв рот ладонью, и мысленно повторяла за мужчинами движения их рук, кромсавших воздух. Порой своих дружинников тренировал и Акке. Вот уж кто двигался с грацией броска змеи. На его движение я глядела, как на замысловатый танец. Каждый выпад, каждый удар северянина нес в себе погибель врагу, и никогда еще сын Эйнара не был так красив, как на этих тренировках. Но то было зимой, да весной. До возвращения Хагена с воинами занимался его брат. А когда молчаливый вернулся домой, эти обязанности снова легли на его плечи. И вот, заслышав шум, я, сгорая от любопытства, вышла со двора и направилась подглядеть за тренировкой. Вышла, встав в укрытие и, поглядев вперед, увидела самого вождя и тех его людей, кто с ним ходил в поход. Мужчины стояли одетые в одни штаны да высокие сапоги. Все, кроме Хагена, на котором была длинная расшитая туника, украшенная северными рунами да узорами. Оголенные торсы сверкали на солнце от пота. Мокрые волосы спадали на широкие плечи, и северяне казались мне этакими исполинами. Наверное, увидь я их прежде, вот в таком жутковатом виде, не на шутку могла бы испугаться. Но за время, которое я провела в доме Эйнара, успела познакомиться с большей частью мужчин и понимала, что они не так плохи, что, впрочем, не делало их менее опасными для врагов. Покосившись, заметила и младшего сына Эйнара. Аки, одетый лишь в штаны и безрукавку, наброшенную на голое тело, сидел на бочке спиной к забору и, прищурив глаза от солнечного света, словно большой и сытый дикий кот, глядел на брата. Я уже знала, что Хаген занимается не со всеми своими людьми. Чтобы заслужить личную тренировку с вождем, требовалось особое умение в ведении боя, способное заинтересовать такого человека, как вождь. Набравшись храбрости, я переместилась ближе, встав у забора, поросшего высокой сочной травой. День выдался жарким. Я замерла с каким-то предвкушением, ожидая действий вождя. Неловко сорвав ни в чем не повинную травинку, принялась беспокойно ее теребить, то сминая, то разглаживая сочный стебелек. Аки уже заметил меня, подмигнул и улыбнулся. В его взгляде читалась нежность и еще что-то совсем новое, чего я раньше за ним совсем не замечала. Ощущая неловкость, я отвела взгляд и посмотрела на Хагена. Он стоял в кругу своих людей, высокий, огромный, словно скала в его любимом холодном море. От вождя веяло опасностью. Я бросила взгляд на мощную шею и широкую грудь, обтянутую тканью туники, на руки, походившие на бревна, а затем покосилась на его высокие сапоги и штаны из легкой ткани, обтягивающие стройные мускулистые ноги. На поясе у Хагена висел меч, но не тренировочный, деревянный, а самый настоящий, из стали. Не выдержав и сгорая от любопытства, перебралась к Акке и села рядом, когда молодой северянин, подвинувшись, уступил мне место на широкой бочке. Он одарил меня торжествующим взглядом и кивнул на брата. Дружинники расступились, оставив на тренировочном поле только своего вождя, да какого-то незнакомого парня, крепкого, как высокий дуб, и молодого, годов 18 от роду. «У нас пополнение в дружину», — сообщил мне шепотом Акке. «Хаген выбирает из тех, кто пришел к поселению этим утром». Я кивнула и только теперь поняла, что не всех дружинников, что стояли прежде вокруг вождя, я видела и знаю. Были там и новые лица, молодые да дерзкие. Все они смотрели только на вождя. Он лениво отстегнул от пояса настоящий меч и взмахнул рукой кому-то из своих людей. Северянин тут же бросил своему вождю деревянный меч. Точно такой же вложили в руку парню, решившемуся выйти первым против Хагена. Я повернула голову именно в тот миг, когда вождь сошелся с новобранцем. Таким здоровенным, что он немного пугал меня. Но даже на его фоне Хаген выглядел огромным. Деревянный меч в руке вождя описал в воздухе дугу и опустился плашмя прямо на спину удивленному новобранцу, который даже не успел заметить, как Хаген проскользнул мимо него и, оказавшись за его спиной с ловкостью, обычно не присущей людям подобного телосложения, ударил молодого мужчину уже и по затылку. «Ты слишком медлителен», — сказал Хаген и подозвал второго дружинника. Через некоторое время Хаген сбросил с себя тунику, открыв моему взору широкую спину, покрытую множеством шрамов. Но мое внимание привлекли не они, а черная татуировка, тянущаяся по его телу. Обвивая его талию, она, поднимаясь выше по груди, словно приближалась к самому сердцу мужчины. Искусно выжженная змея обвивала стан вождя и словно сжимала его в своих кольцах. Когда Хаген делал выпады и мускулы на его теле двигались, совершая свой танец, эта змея будто бы оживала и казалась миг, и она поползет к самому лицу вождя. Я почти не сдержала крик, неловко всхлипнув, когда мне почудилось, что на его плече мелькнули алые недобрые глаза твари. Аки покосился на меня. Его явно удивила моя реакция на татуировку брата. А меня все буквально заколотило от страха. Я сама не понимала, почему обычная татуировка так напугала меня. Ведь многие мужчины покрывали свои тела подобными рисунками. Но этот рисунок был необычным. Я слишком остро почувствовала исходящую от него угрозу. «Ты что?» — спросил Акки, наклонившись ко мне. Но я уже спрыгнула с бочки и отшатнулась в сторону. Мой вскрик отвлек Хагена. И тот воин, с которым он дрался, сумел воспользоваться моментом и сделал удачный выпад. Хаген успел уклониться, но меч все же ударил его по плечу. Да только вождь словно и не заметил этого. Отмахнувшись от дружинника, он шагнул в мою сторону, с удивлением глядя на меня. А я не могла оторвать взгляда от змеи на его теле. Мгновение, и черная голова отделилась от кожи Хагена и повернулась ко мне, издав странный свистящий звук, похожий на шипение. Я оцепенела и моргнула, но когда открыла глаза, змея стала снова обыкновенной татуировкой на коже. «Что случилось?» — спросил Хаген. Его лицо было напряжено. Он внимательно смотрел мне в глаза, ожидая ответа, и был совсем не похож на себя самого. Я покачала головой, понимая, что если скажу правду, меня точно сочтут за безумную. «Мне показалось», — ответила быстро, — и, развернувшись, удалилась с места тренировки, чувствуя, как меня провожают несколько пар глаз. Что я вообще такое увидела? Что это была за жуткая змея? Сейчас, вымешивая тесто для блинов, снова и снова мысленно вспоминала тот бой и змею с красными глазами, что украшала торс Хагена. Да меня высмеют все, если узнают, что мне тогда померещилось. А в том, что это было не более чем игра моего воображения, я уже почти не сомневалась. Но не бывает такого, чтобы оживали татуировки. Не бывает и все. Да только сердце никак не могло успокоиться. Твердило мне, что стоит рассказать об увиденном, если не самому Хагену, то его брату. Волновать своими глупостями Эйнара не хотелось. Да и жаль мне было старого северянина. Не был он так силен, как хотел это показать. Порой мне казалось, что именно сыновья продлевают его жизнь. А еще... Еще хотелось узнать, как Эйнар Безногий стал таким. И уж не милостью ли Ильёта случилась такая беда. С возвращением Хагена Айге сделалась пугливой и скрытной. Она больше не выходила из нашей комнаты и словно бы сторонилась жениха. Я искренне не понимала, почему она поступает так. Стоило не молчать, а высказать то, что было на душе. Что и говорить, я просто перестала понимать сестру. Здесь, на чужбине, и она стала другой. Чужой, даже нелюдимой. Она словно бы и не желала брака с Хагеном, но и не торопилась отказаться от него. А вождь ходил мрачно, и было заметно, что он хочет поговорить с Айге. Но сестрица всячески избегала разговора, то притворялась хворой, то попросту убегала от северянина. А ему было неловко последовать за ней. Но долго такие игры продолжаться не могли. И наступил день, когда я стала невольной свидетельницей их разговора. В то утро Хаген не явился на завтрак. Все его время занимали новые воины, которые были отобраны из тех, кто пришел проситься в дружину к Хагену Молчаливому. И Айге, прознав про такое дело, лебедушкой выплыла в зал, решив в кои-то веки поесть со всеми. Эйнар на нее только что покосился недовольно. Он, как и я, не одобрял молчание Айге, но не вмешивался в жизнь своего сына, решив, что молодые должны сами разобраться меж собой. Я догадывалась, что Айге просто хотела побыть рядом с Акке, ведь молодой воин уже совсем скоро должен был отплыть от родного берега и вернуться лишь к зиме до начала лютых штормов. Она уже почти не скрывая чувств, глядела на сына Эйнара, и все бы ничего, не войди в зал Хаген. Завидев вождя, рабыни бросились к столу. Ему подали чистую тарелку, насыпали каши, сдобренной медом, и налили родниковой воды в широкую серебряную чашу. Я заметила, как вздрогнула всем телом Айге, и будто бы поблекнув, уставилась взглядом в свою тарелку, не желая ни говорить, ни глядеть на кого бы то ни было. Да только вождю уже надоело бегать за ней, и, завтракая, он, не глядя более ни на кого, громко произнес: «Айге, останешься в зале после трапезы. Поговорить нам надо». Сестрица сделалась белее полотна. Она вскинула голову и посмотрела сперва на Хагена, затем на Акке, а уж потом и мне досталось от ее испуганного взгляда. Она не нашла в себе силы отказать и только кивнула, когда поняла, что разговору быть. Акке даже не глядел на нее. Я опасалась, что сама того не желая стала невольной причиной несчастья сестры. Ведь если бы не я, возможно, Акке обратил бы внимание на красавицу Айге. Завтрак прошел в тяжелом молчании. Первым из-за стола ушел Эйнар. Передвигался он споро, помогая себе обрубками ног. За ним стол покинули и Акке с лучшими своими людьми, которым выпала честь трапезничать за столом с вождем и его семьей. Поднялась на ноги и я, понимая, что не стану мешать разговору. Да только уйти далеко не смогла. Не позволили. «Останься, Данка!» Почти взмолилась Айге, едва завидев, как я делаю шаг в сторону двери. «Айге!» Я повернулась к сестрице, испытывая неловкость от ее просьбы. «Там, где двое будут говорить о чувствах или об их отсутствии, нет места третьему». Да только глаза у Айге стали размером с добрую плошку, а Хаген удивил, бросив равнодушное. «А что? Оставайся. Между нами нет тайн». Сам вытер губы и, отодвинув от себя опустевшую тарелку, залпом осушил чашу с водой и громко поставил ее на стол. Подоспевшие рабыни подхватили посуду и быстро ушли, оставив нас троих в тишине, наполненной треском огня в очаге. Хаген решительно поднялся, подошел к моей сестрице. Я стояла на месте, уверенная в том, что моя помощь ей не понадобится. И зачем только она попросила меня остаться? Неужели не может дать ответ жениху, находясь наедине? А так мне самой неловко стало от напряжения, повисшего в воздухе. Вот не иначе мгновение спустя прогремит гром да вспыхнет молния, брошенная сильной рукой небесного бога. «Я срок тебе давал до моего возвращения, чтобы подумала», — спокойно произнес вождь. Айге кивнула, а затем оглянулась на меня, словно умоляя подойти и встать рядом. Я так и сделала, что вызвала усмешку у северянина. «Не волить не стану», — быстро добавил Хаген. «Не хочешь быть моей, на том и порешим». Она вздрогнула всем телом. «К отцу не вернусь. Позор это!» — прошептала тихо. Хаген брови только сдвинул, хмурясь. «Меня в деревне нашей засмеют», — продолжила Айге, и голос ее приобрел невиданную прежде силу. «Это же такой позор почти год прожить с мужчиной и вернуться незамужней домой. Отец плетьми отстигает до смерти, он разбираться не станет», — сказала она. Я вздохнула. В словах Айге была правда. Даже если Молчан призовет бабок, чтобы проверили чистоту Айге, слухи они такие, поползут змеей меж высокой травы. И кто поверит словам каких-то бабок? Все будут считать, что наигрался с девкой северный вождь, домой вернул за ненадобностью. Не будет уже нам с Айге жизни в родном краю. И было заметно, что Хаген это осознавал. «Я не гоню тебя, но знать хочу, что решила», — произнес мужчина, и Айге, кивнув, вдруг произнесла. «Не люб ты мне, и никогда не был. Но отец дал свое слово, и я не заберу его обратно». А сама стала еще белее. Мне даже боязно за нее сделалось. Вдруг да в обморок упадет. Вот только не такого ответа я ждала от Айге. Не такого. Да только Хаген лишь усмехнулся и произнес. «Раз не люб, значит, нет у меня более невесты. Ты свободна. К отцу возвращать не стану. Глядишь, и среди моих людей кто приглянется». Сказал, а в голосе словно легкость какая-то появилась. Затем бросил на меня быстрый взгляд и, усмехнувшись, развернулся и пошел прочь из зала. Айге посмотрела ему вслед, а едва стихли гулкие шаги, лицо в руки уронила и разрыдалась. «Боги, да что же ты плачешь?» — ахнула я. Подошла к ней и обняла за плечи. Да Айге плечами-то повела, сбрасывая с них мою жалость да свою печаль. Встала из-за стола и пошла прочь, все еще плача. А я провожала ее взглядом и недоумевала, чего она вообще хочет от жизни. Но в самой глубине души что-то ликовало от осознания того, что Айге более не невеста вождю. Наверное, мне стоило броситься за сестрицей, да утешить ее добрыми словами. Но не было ни сил, ни желания. Она сама решила побыть одна. Так не буду ей мешать. Пусть выплачется. Через слезы выходит не только боль, но и гнев и тоска. Потому что не сбылось.